«Да, мам», – кивает Виктория. Кроу выходит из-за стола, ни на кого не глядя, и поднимается к себе в спальню. Вслед за ней, поцеловав нас в макушке, я чувствую себя неловко. Удаляется и ее муж, Марк Даллан, Бризант. Виктория провожает его взглядом, убеждаясь, что он тоже поднялся наверх. Смотрит на меня. «Что?» – говорю я. «Чего смотришь?» «Вот так Эми никогда бы не сказала», – говорит она. «Может, ты дашь мне с ней поговорить? Она пока не в настроении», – отвечаю я. «Вот же, я так зла на нее. Она решила тебя убить, с ума сойти. Никогда бы не поверила в это, но она качает головой. Факты есть факты. Ты в ее теле, значит, она тебя убила. Сраный сахар, а ты на меня тот раз орала. Напоминаю я. Помнишь, я пыталась тебе сказать. Да, да, да, конечно. Сыпь мне соль на рану, Тейлор, добивай лежачую. Я уже признала, что была не права. Ты довольна. Честно говоря, не слышала, чтобы ты это говорила. Отмечаю я. В основном только на меня кричала. Сраный сахар, Тейлор. Я была не права. Довольна. Выпаливает она, глядя мне прямо в глаза. Вполне. Не кипятись ты так, говорю я, чувствуя, что меня немного отпускает. Слава богу, Вики в состоянии признать свою неправоту, а то я уж думала, что она совсем деревянная. Извини. Да я не из-за тебя, вернее, не только из-за тебя дядя Нейл погиб, Эрик. Она отворачивается. Это же как по голове кувалдой. До сих пор не могу в себя прийти. Все как будто нереальные, понимаешь, Эрик. Кристалл же с ума сойдет, и тетя Сара тоже. И дядя Нейл, он всегда такой веселый был, а потом еще и Эми. Эми, что она, биотехнарь, а не лекарь. Что она врала мне все это время. Да ты и половины не знаешь, говорю я, чувствуя где-то очень глубоко внутри темную бездну отчаяния и страха. Эми боится, что я ее выдам. И я ее выдам. Чего же я еще не знаю про свою собственную сестру? Расскажи мне, говорит она, складывая руки на груди. Меня уже ничем не удивить, ничем не поразить. Ничто не всколыхнет мое сердце. Она продавала наркотики школьникам, планировала захват мира. Она приемная, а на самом деле дочь известного злодея. Она может править людям мозги. Ну, я складываю руки на груди, отзеркалив движение Виктории. Думаю, я все же смогу тебя удивить и всколыхнуть. Но пока не об этом. Скажи-ка мне, что ты знаешь о биокинетиках? Что ты загадками говоришь? Морщится Виктория. Они могут конструировать живые организмы как технари, свои устройства. Нилбок или Бласта, например. Постой, а Эми, она тоже может как Нилбок, получается? Еще как может. Так может, что Нилбок нервно в сторонке курит. Из разряда: «Сынок, подержи мое пиво», говорю я. Такой потенциал. Тейлор, только не говори мне, что я буду использовать его во зло. Ну ты даешь, Вики, ты прямо бойскаут, герлскаут. Ладно, обо мне и моих целях потом. Сегодня ночью мне будет нужна твоя помощь, Вики. Очень нужна твоя помощь. И сегодня ночью я собираюсь потрясти твое сердечко. О, да, я наконец улыбаюсь. Меня немного отпускает внутренний тремор и напряжение, а вся эта ситуация начинает забавлять. Тейлор, ты чего? С ума сошла? Она хмурится. Что за бред? Никуда я с тобой. Задумайся, герлскаут. Ты же помнишь, что делал Нилбок? Почему его в свое время назвали именно так? С отсылкой на бог? Да знаю я. В школе проходили, и в СКП тоже инструктаж был. Он своих тварей оживлял всегда, и она замолкает, и глаза у нее округляются. Погоди, постой, ты жене, у меня есть адрес, говорю я. Попытка не пытка. Давай попробуем. Тела хранятся при низкой температуре, я должна справиться. Вернее, я уверена, что получится, вот только, насколько сохранятся личности, воспоминания, хотя и это можно поправить. Ты серьезно? Ну, сама говорила, что Кристалл и тетя Сара горюют, и я не собираюсь оставлять свое тело в холодильнике, уж будь уверена. Летать я пока не могу, ты мне нужна. Собирайся, у нас впереди долгая ночь, а этот чертов холодильный комбинат еще и охраняется. Будешь участвовать в проникновении со взломом, Тейлор. Нет, ну ты всегда можешь отказаться, принципы героизма и все такое. Поднимаю я руки, я сама доберусь, ведь важнее остаться чистенькой, чем... Тейлор, не смей, я пойду с тобой, даже если там все переломать нужно будет, даже если меня потом посадят, я иду с тобой. Она вскакивает на ноги, ее щеки горят, глаза блестят лихорадочным блеском. Если есть хоть капля надежды, дядя Нейл, Эрик, тетя Сара и Кристалл, я с тобой. Только пусть получится, Тейлор, пожалуйста. Вот, Вики, так и становится злодейками. Переходи на темную сторону, юная падаванка. Тейлор. Ладно, ладно, сейчас накину куртку и полетели. Глава 77. Вот она, прогнившая система социальных привилегий. Говорю я, глядя на лежащие передо мной тела Мегаватта и Барьера, а вернее, Нейла и Эрика Пилхамов. Они были одеты в черные костюмы, их лица были чистые и спокойны, раны зашиты, волосы подстрижены. Более того, они выглядели даже лучше, чем при жизни, потому что их лица покрывал профессиональный грим. «А чем это ты?» – спрашивает меня Виктория, останавливаясь позади меня и отводя взгляд от лежащих. На ее плече пластиковый мешок, а мешке – тело некой Тейлор Хеберт, и я только что видела его. Никакой косметики, никто не потрудился смыть грязь или кровь с лица, тем более переодеть или зашить раны, даже глаза никто не потрудился закрыть. «Нет, мой труп – это оскал полураскрытого рта». Закоченевшего в судороге мое тело было похоже на изломанный труп бродячей собаки, сбитой грузовиком и гниющей в придорожной канаве, переломанные ужасы и оскаленные зубы, мутные белесые пятаки глаз. Об этом, ты же видела мое тело, и вот перед нами чистенькие и ухоженные, подготовленные к завтрашней церемонии тела, половина города в руинах, а у кого-то есть и деньги, и связи, чтобы забальзамировать, переодеть и загримировать тела, привилегированный класс. Что сказать, вздыхаю я, осматривая тела и прикасаясь к ним рукой. Чертовы коновалы из ритуальных контор уже накачали их бальзамирующей жидкостью, хорошо хоть не стали мозги крючками через нос доставать, как в Древнем Египте, тогда бы я точно ничего уже не смогла бы сделать. Не неси чушь, Тейлор, тетя Пилхам обычный консультант в офисе у мэра. Средний класс, ну возможно верхняя граница среднего класса, у них есть сбережения. Но кристалл никогда не швырялась деньгами, отвечает мне Виктория. Так что, их можно оживить, бери этих и пошли, говорю я. Виктория смотрит на меня, я отвечаю ей взглядом. Взять, колеблется она, конечно. Неужели ты думаешь, что я буду делать все на коленке, в холодильнике? Смотри, все тела холодные, их нужно отогреть. Как можно работать с органикой, когда она мерзлая? Кроме того, сюда в любой момент охрана ворвется, ну и мне оборудование нужно. Бери своего дядю и брата и пошли. Я уже написала кому надо, к задним воротам машина подъедет. Не бойся, не придется тебе так по городу летать. Говорю я, и Виктория вздыхает. Примеривается к телам, лежащим на столе. Мы выходим через задние двери комбината, мимо лежащего на полу и мирно спящего охранника. Спецпредложение от Панацеи. 8 часов здорового сна. Вики едва протискивается в дверной проем с тремя телами на плечах. У пандуса стоит здоровенный черный пикап с работающим двигателем и включенными габаритными огнями. За рулем сидит Лиза в бейсболке, надвинутой на глаза. Она жует жевательную резинку и надувает пузыри. «О, вот и вы», — говорит она, опуская стекло и выставляя локоть на дверцу. «Кладите жмуриков в кузов. Видишь, Тейлор, а я тебе говорила, что еще на твоей могиле попляшу. Ладно, поплясать не удалось, но твое тело в кузове моего грузовичка тоже считается. Плясать буду на базе. Когда это ты мне такое говорила?» Отвечаю я, не припомню. Не говорила? Ну и ладно, все равно я выиграла. Она лопает розовый пузырь жевательной резинки и всматривается в зеркальце заднего вида, пока Виктория укладывает тела в кузов пикапа. «В чем это ты выиграла?» Я обхожу машину и сажусь на пассажирское сиденье, подвигаюсь ближе к Лизе, чтобы осталось место для Виктории. «В твоей любимой игре, кто первый умер, тот проиграл». Она улыбается и качает головой. «А ведь до меня все проигрывали. Лунг, Мясник, Анили, Крюковолк, жалкие неудачники. Требую матч-реванш», говорю я. «Еще посмотрим, а чего ты сама за рулем? Ты ж у нас теперь важная шишка, а кому доверить? Из наших только мамаси-то знает, что ты теперь панацея, а она и так уже 20 часов на ногах, так что я сама за руль села. Больше кофеина, меньше сна. Привет, Виктория. Меня зовут Лиза, я подруга твоей сестренки Эми. Знаю я, кто ты такая», — прищуривается Виктория, садясь в автомобиль и закрывая за собой дверцу. «Дала бы я тебе по голове, да боюсь лопнет, и язык твой умный вывалится. Никто меня не любит», — притворно вздыхает Лиза, трогаясь с места. «Какой кошмар, только ты у меня и осталась, Эми. Прекрати называть ее этим именем. Честно слово, Вики, тебе нужно слабительное принимать, ты же такая напряженная, что скоро пополам треснешь», — усмехается Лиза, выворачивая на главную дорогу. «До сих пор не поняла, ты с нами в одной лодке, пути-то. Коготок завяз, всей птичке пропасть. Если такова цена, то я готова. Стискивает кулаки Виктория. Плевать на последствия. Знаешь что? Откликается Лиза, неожиданно перестав зубоскалить и серьезно взглянув на нее. Так у каждого. Каждый человек, что ступает на этот путь, имеет свои причины и свои основания. И у каждого они важные, поверь. Тейлор, пусть твоя девчонка помолчит. Виктория обращается ко мне. Мы с тобой договаривались, но не с ней. Если она продолжит трепать языком, я ей его оборву и... Прекратите. Говорю я и чувствую, что звучу крайне неубедительно. Все-таки панацея никогда не обладала командным голосом. Оборвешь и что? Куда-то мне его засунешь. Да ну, вот попробуй. Давай, страшная слава, покажи на что ты. Заткнись, а то, клянусь, прекратите. Мой голос звучит совершенно по-другому и все тут же затыкаются. В машине царит тишина. Я ловлю на себе взгляд Виктории. У нее расширились глаза. Ну да, умение пятого, он убедительный оратор. Обычно я за плюрализм мнения и всяческую демократию, но не сегодня. Говорю я уже обычным голосом. Вики, ты тут новенькая, потому проговариваю правила. Все очень просто, мы тут одна большая семья. Вот как у тебя дома, только у меня вот эта несносная выпендрежница, еще один ублюдок, сравнимый с ней и сумасшедшая бомбистка. Ах, да, еще же почти сотня вооруженных головорезов. И все они, одна большая и любящая семья. Добро пожаловать, это точно, вставляет свои 5 центов Лиза. А кто не хочет любить тей-тей, с тем что-то происходит. Вот Лунг не захотел в свое время и что с ним стало, я вот сразу поняла, что лучше любить ее, очень помогает выживанию. До сих пор протянула, вон уже и сама Тейлор померла, а я все еще живу. Так что пока ты тут новенькая, не зли Лизу и все будет хорошо, говорю я. Потому что Лиза, это мой заместитель, Лиза. Автомобиль сворачивает в сторону, переваливается через бордюр, нас подкидывает на сиденьях. Что, аккуратнее веди. У нас в кузове люди. Ну допустим, что пока они все еще тела. Вот воскресишь их, тогда и поговорим. Отвечает Лиза, заворачивая в неприметный гараж. Включается свет, позади опускаются ворота. Виктория непонимающе осматривается и в этот момент пол в гараже вздрагивает и начинает опускаться вниз. Грузовой лифт. Да у вас, у злодеев, все схвачено. Говорит она, глядя на платформу опускается вниз. Это что, прямо город под городом? Неудивительно, что вас никак не поймать. Откуда это все? Откуда? Оттуда, отвечает Лиза, отпустив руль и откинувшись назад на сиденье. И потом, не у вас, злодеев, а у нас, злодеев. Ты теперь тоже злодейка. А вот и нет. Ой, заткнитесь обе уже, говорю я. Тела на каталке и в лабораторию. Грузовая платформа останавливается. Перед платформой стоят каталки. На таких в больницах пациентов перемещают. Никого вокруг, Лиза постаралась. Обычно у грузового входа как минимум охрана стоит, но сегодня везде пусто. Ну да, лишние свидетели нам не нужны, пусть даже это наши собственные работники. Перекладываем тела на каталки, везем их в лабораторию. И что дальше? Спрашивает Виктория, закатив последнюю каталку и закрыв за собой дверь. Прямо сейчас, немного подождем, отвечаю я, чтобы тела согрелись. Чем холодней, тем тяжелее работать. А эти вообще в морозилке все держали хорошо, хоть мегаватта и барьера к церемонии готовили. Сейчас сольем бальзамическую жидкость. Чуть подождем и приступим. Лиза, помоги мне. 2 секунды, босс. Лиза извлекает 2 устрашающего вида иглы с присоединенными к ним прозрачными шлангами. Уже все подключено. И ванную с органикой я подготовила. Состав, как ты просила, все есть. Замечательно. Виктория, раздевай мегаватта, снимай все эти тряпки. Мы его в ванную с раствором погрузим, так быстрее дойдет до нужной температуры. Тейлор, это же мой дядя, видный мужчина. Давай я сама его раздену, голос у Лизы становится тягучей патокой. Заодно и потрогаю везде. Так, руки прочь, это мой дядя, мне его и раздевать. Тут же загораживает мегаватта Виктория. Какая ты все-таки управляемая, славная дырочка. Что, девочка, я хотела сказать, славная девочка. Прекратите уже, Лиза, вставь иглы в сонную артерию и еремную вены, откачаем жидкость сперва, Вики, раздевай его уже, а я, отхожу в сторону и расстегиваю молнию на черном пластиковом мешке, внутри лежит тело Тейлор Хеберт, мое тело, я смотрю на себя, оскал полураскрытого и уже застывшего в предсмертной судороге рта, тусклые бельма открытых глаз, переломанная нога, оторванная рука, в смерти нет ничего достойного, ничего успокаивающего. Бледная, с грязными разводами кожа, уже начинающая отдавать синим. И запах. Ну да, я кладу руку на бледную и холодную кожу лица и закрываю глаза. Ага, понятно. У меня практически не осталось мозга, все функции были вырублены. Оставались только поддерживающие жизнь, типа сердцебиения и дыхания, но и то, на самом низшем уровне, едва-едва. Панацея страшная. Оглядываюсь на Викторию, которая, чертыхаясь, сдирает с мегаватта черный смокинг. Сперва придется убрать эту милую особенность Вики, которая ее наградила ими, убивать любую из Хеберт прикосновением. Вики, говорю я, оставь его в покое. Подойди-ка на секунду, я совсем забыла изменить состав твоего пота. Пота, выпрямляется она, разведя руки в стороны, чтобы не касаться своей одежды. Ты о чем? Так ими меня и убила. Твоим потом. Там сильнейший аллерген, который выключает высшую нервную деятельность. Я думала, она вирус придумала. Вирус, это опасно, вирус может дальше пойти, а тут любой, кто носит ДНК Хебертов, получает свою порцию заботы от Ами и все. То есть если к тебе, к примеру, притронется мой папа, он тоже. Почему это твой папа будет ко мне притрагиваться? Я, к примеру, говорю, никто к тебе дотрагиваться не будет. Нужна ты больно. У моего папы подружка есть. Иди сюда, я тебе пот исправлю, сделаю как прежде. Ну хорошо, Виктория колеблется, но делает шаг ко мне и протягивает руку. Так, или, достаточно. Я предостерегающе смотрю на Лизу, которая только-только открыла рот, чтобы изречь очередную пошлость, но увидев мой взгляд, поспешно закрыла его. Подумать только, что на самом деле Эми умела, задумчиво говорит Виктория, пока я меняю состав ее выделений на нормальный. Я и не знала, она могла многого добиться. Ты даже и половины не понимаешь. Нет, десятой доли, говорю я, отпуская ее руку. Для вас это обыденность. Я вот так скажу, Вики, то, что вы делали с Эми, преступление против человечества. Что, Тейлор, объяснись. Объясниться, я делаю шаг назад и скрещиваю руки на груди. Окей, у нас как раз минут 20 есть, прежде чем тела дойдут. Все равно ждать. Что же, слушай, коль ты отца когда-либо любил, вставляет Лиза, когда б не тайна моей темницы, я б поведал тебе такую повесть, что малейший звук тебе бы душу взрыл, кровь обдал стужей. Да, да, Лиза, мы знаем, что ты начитанная девушка, говорю я, оглядываюсь, подпрыгиваю и сажусь на лабораторный стол и покачиваю ногами под собой, но она не так уж и не права. Знаешь ли ты, Вики, что с появлением в моих руках способностей панацеи я начал разрабатывать план? Что такое план? Смотри, никто не отрицает, что человечество переживает ужасные времена, губители терзают цивилизацию, разрывая ее на части, даже не такие сложные прогнозы говорят о том, что если так будет продолжаться, то цивилизация в том виде, как мы ее знаем, будет уничтожена через 60 лет. Губители нападают на города, фактически уничтожили международную торговлю морем, разрушают крупные инфраструктурные проекты и убивают очень много людей. А панацея? Лиза, открой дверь. Как скажете, мастер. Лиза с преувеличенной покорностью открывает дверь. В открытую дверь влетает здоровенный жук, размером с человеческую голову. Виктория шарахается в сторону и непроизвольно взлетает, включив свою ауру на полную катушку и готовясь к отражению атаки. Жук подлетает ко мне и садится мне на руки. «Кто тут такой красивый? Кто тут такой сладкий?» Спрашиваю я у жука, и тот едва слышно мурчит мне прямо в грудь. «Кто тут самый-самый?» «Да, это ты мой красавчик, да». «Ну все, отдай это мамочке, отдай». Я забираю у жука кожаный браслет с зеленоватым пузырем на месте циферблата. «Все, лети». Отпускаю жука, и тот улетает в открытую дверь. «Вот швейцаром для жуков я еще ни разу не была», — говорит Лиза, закрывая дверь. «Новый день, новый опыт. Он слишком большой, чтобы пролезть через вентиляционные решетки, извини», — говорю я. «Но вот тебе один из примеров, на что способна твоя сестра, Вики». Я бросаю ей кожаный браслет с зеленоватым пузырем. «Это аптечка». «Аптечка? Хотя я, наверное, неверно выразилась, хм, это читерская аптечка», добавляет Лиза. «Закрепи у себя на запястье, а если тебе вдруг оторвет ногу или ты получишь ранение в живот, просто хлопни по нему ладонью. Игла проткнет кожу, и ты получишь полную панацею внутрь своего организма. По-моему, эта штуковина даже голову назад может отрастить. За то, что будет внутри этой головы, не поручусь, но что это будет совершенно здоровая голова, можно гарантировать». Правда, Вики смотрит на браслет совсем другими глазами. Но тогда если бы эти браслеты носили Эрик и дядя Нейл, начинаешь понимать, а, если бы они носили такие, они бы не умерли. Но это только начало пути, юная Алиса, идем дальше и я покажу тебе, насколько глубока кроличья нора. Я вскакиваю со стола и протягиваю ей открытую ладонь. На ладони у меня лежит семечко. Эй, впечатляюще, говорит Вики, глядя на мою ладошку. Семечко. Что это? Пшеница, ячмень, это Марс. Марсианские долины, в которых живут люди, без скафандров, без нужды прятаться под землей, целая планета, подаренная человечеству. Планп, говорю я и вижу, как у нее расширяются зрачки. Если человечество на Земле обречено, то сила твоей сестры может дать нам возможность создать цивилизацию в другом месте. Силы не работают в космосе, и это прекрасно. Мы никогда не увидим губителей на Луне или Марсе. Но вот уже измененные растения и животные могут жить где угодно. Но на Марсе нет атмосферы. Есть, но очень разряженная и неприспособленная для дыхания. Однако эти растения могут расти как раз в таких условиях. Они невероятно быстро размножаются и выделяют очень много кислорода. Другие организмы перерабатывают кислород в углекислый газ. Все в целом создает парниковый эффект. Пару десятилетий и Марс уже не только с атмосферой, но с флорой и фауной, с готовыми полями овощей и фруктов, а также животных. Твоя сестра способна создать колбасное дерево, черт возьми, кусты с фруктами, которые содержат весь необходимый человеку состав белков, жиров и углеводов. Плюс мультивитаминный комплекс, энергия, питание, укрытие, все это могут вырастить растения, которые изменены твоей сестрой, вернее, ее силой. Понимаешь, твоя сестра могла спасти все человечество, а вы заперли ее в одном госпитале. Что это, как не преступление против человечества? Но, Марс очень далеко, у человечества сейчас не хватит сил, чтобы создать такие ракеты. Даже лунная программа была свернута, потому что экономика рушится, говорит Вики. Это удивительно, способности панацеи, но какой к черту Марс? Любые сложные проекты сейчас невозможны. Ты права, киваю я. Это так, но во-первых, сила твоей сестры в моих руках сможет объединить человечество. Что, ты? И во-вторых, кто сказал, что космические корабли обязательно нужно строить? Вот, я поднимаю ладонь. К одному зернышку прибавилось второе. Тейлор, ты собралась объединять человечество. В моем учебнике это записано как попытка захвата мира. Ой, вот давай не будем, говорю я. Попытка она попытка только пока я его не захватила. Когда захвачу, это будет уже начало светлых веков и полдень человечества. Человечество вообще слишком много времени глупостями занимается. Точно, кивает Лиза, такой ерундой занимается. А нужно прославлять Тейлор Великую и ее неизменную главу эскадронов смерти Лизу. Вам все шуточки шутить, пыхтит Вики и бросает взгляд на мою открытую ладонь. Ладно, я поняла, первое семечко, это красные долины Марса, засеянные растениями, которые терраформируют планету. А второе, это способ доставки. Зачем нужно строить космический корабль, если можно просто вырастить его? Глава 78, ничего не понимаю, хмурится Кролл, складывая руки на груди. Почему отменили церемонию, и до Сары не дозвониться? Может быть, какие-то неполадки? Сейчас в городе везде беспорядок, говорит Марк, дай им время. Думаю, что Сара обязательно с тобой свяжется. Да, ты прав, наверняка. Что же, будем ждать, Эми, прекрати горбиться. Да, мэм, отвечаю я, скрывая зевок. Преодолеваю сильный соблазн, чтобы не шлепнуть себя по бедру, где скрытый от посторонних глаз, у меня закреплен образец новой биологической аптечки. Нет, со мной все в порядке, но эффект, который дает эта штуковина, просто волшебный, не только регенерирует организм к идеальной форме, но и убирает все эффекты утомления, усталости или недосыпа. Если я буду эту жидкость в жестяные банки паковать и продавать как энергетик, все дальнобойщики страны будут на меня молиться. Так и вижу фотографии панацеи во весь рост и в бикини на кабинах их грузовиков. Что же, церемония отменяется, и не мудрено. Дядя Нейл и Эрик, двоюродные брат Ами и Вики, живы и здоровы. И даже с головой у них все в порядке. Немного ошарашенные, конечно, но живые. И мы с Вики буквально пару часов назад как довезли этих двоих чудесно воскрешенных к их дому, после чего вернулись к Далланам. Конечно, подмывало остаться и посмотреть на реакцию тети Сары Пилхэм, но мы и так уже опаздывали домой, так что, хотя это Вики не увидела, а я, через своих насекомых прекрасно видела, как дверь в дом Пилхэм открылась и стоящая на пороге женщина выронила что-то из своих рук и осела на пол. Я улыбаюсь. Не часто в жизни удается сделать что-то однозначно хорошее, без всего этого баланса добра-зла, без этических противоречий и борьбы между своей мечтой и благом окружающих. И когда все-таки бывает такое, что твои действия несут свет в мир, эти моменты остаются в памяти. Лицо Сары Пилхэм, когда она увидела на пороге своего дома мужа и сына, живых, это лицо я сохраню в своей памяти. Может быть, Тейлор Хеберт 17-я не так уж много сделала в жизни реально хороших вещей, но это одна из них. Эми, делает мне замечание Кэрол, веди себя подобающе. У тебя что, совсем сердца нет, в семье горе? Вики, что с тобой? А, Виктория отрывается от своей тарелки и хлопает глазами. Она смотрит на меня так, как древние люди смотрели на лесной пожар, с благоговением и ужасом. И я ее отлично понимаю. Да, сейчас я сижу за столом в доме у Далланов и завтракаю оладьями с кленовым сиропом и сливочным маслом, передо мной стакан со свежевыжатым апельсиновым соком. И одновременно, я иду по своей базе в своем собственном теле, иду в комнату для брифингов, разговаривая с Джейн Мамаситой Родригес, интересуясь, выспалась ли она наконец. А еще одновременно с этим мои жуки технарит. Да, именно технарит, создавая насекомых ретрансляторов, выращивая органические аптечки, проводя эксперименты с вирусами и бактериями, выращивая протеиновые фермы глубоко под землей, а также проводя изыскания в рамках проектов Plant, Вальгалла, Большой Папочка и Нука, прекрати. Способности панацеи, я могу работать с ними на расстоянии, через своих жуков, и это прекрасно. Если бы мне самой всегда нужно было изменять, касаться рукой и все такое, это здорово ограничило бы мои возможности. Что же насчет моего оригинального тела, то, увы, чудес на свете не так уж много. Аллерген, разработанный панацеей, надежно убил мозг в моем прежнем теле, и его практически пришлось вырастить заново. В остальном мое тело ощущается так же, как и тело панацеи, или тела миллионов насекомых, как свое, в своем собственном теле, теле Тейлор Хеберт, воскрешенной панацеей. Я захожу в комнату для брифингов и машу рукой Лизе, которая сидит в кресле перед ноутбуком и что-то задумчиво жует. Она одета в простую футболку и короткие шортики, все бедра и коленки наружу, сидит в кресле, поджав ноги под себя по-турецки, ее волосы собраны в беспорядочный пучок на затылке и вместо заколки оттуда торчат карандаши. «Наконец в своем теле», — говорит она, не отрывая взгляда от ноутбука. «Ты представляешь, сколько ты мне работы задала? С тебя доплата за сверхурочные. Никогда я так не работала». Она запускает руку в вазочку, достает оттуда зеленоватый шарик биологической аптечки и засовывает в рот. Медленно прожевывает. «Ты чего делаешь?» – спрашиваю я, отбирая у нее вазочку. «Это не для еды. Они работают в любой области тела. Достаточно прижать к коже. Слизистая рта еще лучше. Быстрее, да и до мозга тут недалеко. Усталость снимает как рукой. Лучше всякого кофе. Можно попросить в следующий раз с разными вкусами сделать. Апельсиновый, яблочный, мята, киви. Разные там», — говорит Лиза и подпирает подбородок ладонью. «Эх, если бы мы просто хотели много денег заработать, мы бы заработали мгновенно. Если бы мы хотели много денег заработать, я бы просто тебя на рынок фьючерсов и деривативов выпустила. Вот просто спустила бы тебя с поводка и все. Миллиарды долларов за несколько лет», — говорю я, садясь рядом с ней и положив вазу с биоаптечками вне радиуса досягаемости ее руки. «Слушай, ты бы с этими штуковинами все же была бы поосторожней, а? Я их всего сутки как изобрела, вдруг там какие побочные эффекты есть?» «Эффекты?» Лиза хмурится, поворачивается ко мне и качает головой. «Это биотинкертех от Панацеи, лучшего биотехнаря на всей земле. Если что-то пойдет не так, ты все выправишь. Кроме того, события скоро понесутся галопом. Я связалась с Аккордом, он сотрудничал с Вывертом и готов сотрудничать с нами. Вообще, я бы предложила ему долгосрочный контракт и работу на нас, но он не согласится. Он слишком большая шишка. Когда ты вырастешь больше, чем он, навести его и прогни под себя. Ну или выпусти свой вирус. Слушайтесь, Тейлор, Лиза, это было необходимо, и я, ой, да я тебя не осуждаю, сама бы так сделала», — машет рукой она. «Совершенно правильная сделка. Хотите жить — подписывайте контракт с дьяволом. В нашем случае, с тобой. Ты же знаешь, что это не модуль полноценного прямого управления, Лиза, отвечаю я, в свою очередь откидываясь на спинку кресла и кладя ноги на стол. Это скорее Бэгдар. Не понимаешь ты меня, Тейлор, прищуривается она. Я не осуждаю тебя за то, что при оживлении мегаватта и барьера ты перепрошила их мозги на предмет, когда мне будет нужно. Я отдам команду и вы подчинитесь. Вот ни капельки, клянусь. Более того, я считаю, что так и нужно поступать во всех случаях, когда от тебя, то есть от твоей аватары, панацеи будут требовать воскрешения. В идеале, создать вирус, слушайтесь Тейлор, и посодействовать его распространению. Не надо путать меня с этой соплячкой Славой, которая не знает, как именно устроен мир и с какой стороны у бутерброда масло. Это она сразу же начала бы визжать, что ты злодейка и хочешь мир поработить. То есть тебя это не волнует? Поднимаю я бровь. Губы Лизы искривляются в легкой улыбке. Ты, моя девчонка, Тейлор. Если бы ты не хотела захватить мир, это было бы печально. У тебя должны быть здоровые амбиции. Захватить мир, спасти всех от голода и болезней, вырастить органический космический корабль и распространить человечество по Млечному Пути, трахнуть оружейника. Лиза, эй, я не осуждаю, у каждого свои тараканы. Нравятся бородатые мужики, так ради бога. Знаете ли вы, юная леди, насколько неосмотрительно ссориться с Бятихнарем? Помнишь барона Харконина? Думаешь, он всегда был такой толстый? Я могу тебе такие сиськи отрастить, что ходить не сможешь. Это раньше я могла на людей только тумаками воздействовать, сейчас у меня в распоряжении средства посильнее. Хм, а то, видела я нынче выверта. Знаю, кивает она, правильно поступила, и с Бакудой тоже, только меня обошла. Почему? Я не стану вмешиваться тебе в голову без твоего согласия, Лиза, и ты это знаешь, твердо говорю я. Давай перестанем и, я все-таки настаиваю, говорит она, чем я отличаюсь от других. Кроме того, она облизывает губы, я и не прошу о многом, вдруг что-то произойдет, ты сейчас большая шишка и если меня похитит, к примеру, знаешь, сколько раз я смогла удержаться и не рассказать выверту все-все в его пыточной в параллельной реальности, ни разу, если меня начнут пытать, то я знаю, каково это, я же просто на него смотрю и мне уже дурно. Так что встрой мне в голову выключатель, пожалуйста. Выключатель? Ой, да ты понимаешь, о чем я говорю, Тейлор. Выключатель, чтобы раз и все, и никак уже, чтобы даже ты не смогла меня поднять потом. Может, лучше что-то вроде спасательной капсулы, чтобы сохранить? Не, не, не, выключатель, раз и навсегда. Может быть, я устану, имей уважение потом не возвращать меня, Тейлор. Но ты-то, может, и послушаешься, а вот другие... Я хочу окончательный выключатель. Сделаешь мне такой подарок, а? Я колеблюсь. И можешь сразу и Бэгдар встроить и желание подчиняться твоим командам. Все что угодно. Разводит руками она. И выключатель. Хорошо, говорю я. Будет тебе выключатель. Сперва я придумаю как, а уже потом. Супер. Кивает она. Ничего иного я от тебя и не ждала. Мне это важно. Как там сейчас в доме Далланов? Благая весть о воскрешении уже дошла? Вижу, что нет. Угу, говорю я. Пока все тихо. Я тогда пойду, загляну к Наэль, попробую парочку вещей. В то же самое время я встаю из-за стола в доме Далланов. Основа, мой разум, разум всех мясников и панацеи, находится в теле Эми Даллан. Все остальное я просто контролирую на расстоянии. Жаль, что не удалось оживить саму себя, но Эми Даллан необычайно талантлива в биоконструктировании и очень плохо понимает в том, как именно работают способности. Хотела отправить меня в кому, а в результате способность мясника считала это за смерть. Все, бадабум, я теперь Эми, добро пожаловать, вытирайте ноги у порога, перед входом в мозги, я пойду полежу, что-то мне дурно, говорю я в пространство, никто не обращает на меня внимания, Кролл пытается дозвониться до Сары, Марк смотрит в одну точку, и только Виктория пожирает меня глазами, я поднимаюсь к себе в комнату, вернее, в комнату Эми Даллан. Сажусь на кровать и понимаю, что отсутствие на стене моих любимых плакатов меня напрягает. Нету тут величественной в своей наготе, прикрытой лишь силовыми полями Нарвал, или Александрии в своем обтягивающем костюме и геройской позе, нет мисс ополчения и, конечно же, нету того самого плаката за $18, на котором сфотографирована Виктория Даллан, Слава, в купальнике рядом с бассейном. Капельки воды на ее коже я сглатываю. Что это со мной? Опять аура Славы в голову бьет? Или, Эми, можно войти? Голос Виктории за дверью. Да, конечно. Чувствую себя как дома. Говорю я в ответ, и дверь открывается. Виктория входит в мою комнату, вернее, в комнату Эми. Хм, нужно привыкать. Это теперь моя комната. Надолго ли? Пока не разберусь с панацеей в своей голове, так уж точно. Возможно ли вообще меня с ней разделить? Скорее всего, нет. Просто выделить тело в управление, как и прочим мясникам. Радиус моих способностей уже сейчас вырос, и цепочка ретрансляторов связывает дом Далланов и запасную базу Выверта. Бывшую запасную базу Выверта, конечно же. Ими, то есть Тейлор, она мнется у двери. Я не верила, но когда своими глазами увидела, у меня в голове не укладывается. Да не стой ты в дверях, проходи, говорю я, хлопаю по кровати рядом с собой. Садись. Спасибо. Она опускается на кровать и замолкает, кусает губы. Что именно случилось? Спрашиваю я, а то я устала как собака, поспать бы немного. Ой, извини, конечно, я просто хотела сказать спасибо, говорит она, поворачивая голову. До меня же так и не дошло, что дядя Нейл и Эрик умерли. Я даже когда их тела увидела, даже тогда не поверила. Только сейчас понимать начинаю. Кристалл, тетя Сара, я понимаю, что ты не знаешь их, но тетя Сара не пережила бы. И Кристалл, сказать ни за что не могу, отвечаю я, есть за что, но мне было приятно. Я сделала это в большей степени для себя. Ты извини, я называла тебя злодейкой, и обзывалась, и вообще вела себя как истеричка, извини. Я не знаю, что у вас с Эми, но я уверена, что она в хороших руках. Ей пойдет на пользу общение с тобой, твердо говорит она. Что? Повтори-ка, а то у меня как будто со слухом, как будто звуковые галлюцинации. Я переживаю за Эми, но она ведь первое начало, говорит Виктория. И она же не совсем мертва. Да, ты же сможешь ее вернуть. Да, ничего не говори, я верю, что сможешь. Придумаешь как. А так как вы в одном теле, то, наверное, подружитесь. Наконец-то. Всегда хотела, чтобы вы подружились, но никогда не думала, что все так повернется. Кто бы мог подумать. А насчет подружитесь, потому что в одном теле скорее наоборот, говорю я. Смотри, как хорошо я с мясниками дружу. Не разлей вода прямо. Разве не так? Пожимает плечами она. Никто не мог прежде с ними договориться, только тебя они слушаются. Простая логика, угу. Смогла справиться с мясниками, справишься и с моей сестрой. Да, кивает она, я верю в тебя, я была не права. Если я смогу хоть как-то отплатить тебе, я сделаю все что угодно. Только скажи, осторожней с такими словами, Вики, а то ведь я могу понять превратно, мурлычу я, оглядывая ее с головы до ног, и она тотчас отсаживается от меня и прикрывается руками, с таким видом, будто у меня рентген в глазах, позволяющий видеть сквозь одежду. Тьфу на тебя, Тейлор, я не об этом, и вообще, мы, сестры, хм, у меня есть еще одно тело и, оно же мертвое, ну, я его уже подняла и даже кое-что подправила, хочешь, покажу, теперь оно, совершенно, не стыдно и людям показывать, Тейлор, ПФФ слабачка, а говорила на все готово, подначиваю ее я, вот где ценность слова героини, а по воскресеньям с утра герои вселенной идут, так там придворный маг-гоблин Вес говорит о том, что слово героя нерушимо. Врет, значит, гоблин, что с него взять? ГРР не врет. Если оно тебе нужно, я сделаю, что скажешь, говорит Виктория, упрямо наклоняя голову. И мне даже стыдно не будет, потому что во имя высшего блага, никогда тебя не понимала. То ли ты наивная дурочка, то ли наоборот, слишком уж расчетливая девушка, говорю я. Но, хорошо, учту. Как будет время, обязательно с тобой в лав-отель сходим. Нужно же гештальтами закрыть. Глядишь, она и выглянет прямо в процессе. Тейлор, а что, Тейлор, это твоей сестре нужно. Думаешь, оно мне надо? Вести тебя в отель, раздевать, привязывать, маслом везде смазывать, за разрушение отеля потом платить столько мороки. Девочки, Эми, Вики, в дверь стучат, одевайтесь и вниз, нас вызывают в СКП, срочно. Ну вот, говорю я, глядя на покрасневшую Викторию. Тщательное исследование Виктории Даллан на предмет сестринского комплекса откладывается. В следующий раз я запасусь веревками и маслом. Кстати, ты знаешь, что твоя сестренка могла возбудить любой организм на Земле до такого состояния, что вот прямо смерть через сну-сну. Поражаюсь я тебе, Тейлор, откуда в тебе столько похабности? Эта чертова сплетница тебя дурному учит. Эй, о мертвых или хорошо, или ничего. Да не мертвая она. Видела я ее наглую улыбку. Девочки, идем, ма, говорим мы хором. Глава 79, глава 79. Директор Питгот хочет поговорить с тобой наедине, Эми. говорит мне мисс ополчения. Эми все еще несовершеннолетние, и в каждом случае общения с представителями власти или гражданской администрации необходимо присутствие опекунов. В настоящее время эту функцию исполняю я. Сухо роняет Кэрол Даллан, одетая в костюм брандиш. Это достаточно деликатная тема, мэм, говорит мисс ополчения. Касается некоторых особенностей лечения. Вас же ждут в конференц-зале, там уже сидят леди Фотон и Лазер Шоу. Сары Кристалл тут, Эми, ничего не подписывай без моего согласия. Хорошо, брандиш склоняется надо мной. Все-таки панацея не такого высокого роста, а брандиш довольно рослая. Да, мэм, ничего не буду подписывать. Киваю я, особенно рекламных контрактов или любых контрактов, если на то пошло. Соглашение и обязательств. Ничего не подписывай. Она выпрямляется и бросает взгляд на мисс ополчения. Надеюсь, вы понимаете, что ее подпись под документом будет недействительной без подписи опекуна. Конечно, мы понимаем это, мэм. Прошу вас, мисс ополчения передает Кэрол, Марка и Викторию какому-то пехотинцу из КП, который провожает их к конференц-залу. Я усмехаюсь про себя. Кэрол в большей степени волнует, не подпишу ли я чего-нибудь, какой-нибудь контракт на излечение вне очереди или рекламу медицинского оборудования. Тут сразу два вывода напрашиваются. Первый, не доверяет Кэрол Даллан из КП, не доверяет и все тут. Оно, впрочем, и понятно, она же адвокат, причем адвокат как раз по делам с кипами, то есть на ошибки системы насмотрелась. И второй вывод, не так уж она и беспокоится за Эми. Вообще Эми в семье Далланов эдакий гадкий утенок, это Виктория, сияющая вершина, предмет поклонения и вообще. Хотя если по уровню сил смотреть, так Виктория той же Эми в подметке не годится. Если снять ограничения Эми, да немного фантазии и оставить ее в покое на парочку лет, то Эми могла бы такого натворить. Прямо сейчас мои жуки работают, например, над проектом «Горшочек вари», белковой органической массой, которая сможет перерабатывать любой мусор и органические отходы в мясо. Да, такой вот мясной шар, ты ему помоев плеснул, а он в стороны раздался. В любой момент кусок отрезал и на сковородку, а кстати и сырым есть можно. В этом мясе весь необходимый запас незаменимых аминокислот, белков, жиров, углеводов и прочего. Никаких нервных волокон, никакой боли, никакого разума. Просто белковый шар, который можно выращивать в любых условиях. Проблема голода будет решена. А еще проект Ганимеда. Вечная молодость или вечная жизнь всем и каждому без исключения. Нет, люди все еще будут умирать от болезней и травм. Тут ничего не попишешь, но от старости точно перестанут. Вирус Ганимеда уже разрабатывается. Человечество переболеет им через год-другой, после испытаний, но он уже почти готов. Вот и сравните решение проблемы голода, дар вечной молодости, излечение аутоиммунных заболеваний в масштабах планеты с возможностью летать, носить костюм, который подчеркивает задницу и грудь, а еще силой, лучшее применение которой Вики видит в том, чтобы наносить телесные повреждения преступникам на улицах города. Господи, да если бы ими захотела, она могла бы и преступления все на свете прекратить, правда, ни к чему хорошему это не привело бы, но она могла бы. Так что статус-кво в семье Далланов просто удивителен и невозможен, но существует. Вики, яркая звездочка, Эми, гадкий утенок, оттуда столько перекосов у последней. Нет, Вики тоже травмирована, но все же меньше. Она хоть с людьми общается, Эми, говорит мисс ополчения, тебе сюда. Она открывает передо мной дверь в кабинет Питгот. Я прохожу внутрь. За столом сидит Эмилия Питгот, директор филиала СКП в Брактон-Бее, и ее лицо трудное, у нее сейчас лицо, словно лимон съела и красным перцем халапеньо закусила. «Здравствуйте», — говорю я и скромно опускаю глаза, так, как это сделала бы Эми. «Здравствуй, Эми», — говорит директор, — «или мне все же следует называть тебя администратор, ну это уж совсем нечестно», — говорю я, прекращая вести себя как Эми, — «вот прямо совсем, я думала, что хоть немного вас за нос повожу, после того, как Тейлор сперва умерла во время атаки Левиафана, а потом ее тело пропало из морга, после того, как неожиданно воскресли мегаваттный барьер, после того, как Эми Даллан коллапсировала в ту же секунду, как браслет констатировал смерть администратора», — поднимает бровь директор. «Все это могло быть цепочкой не связанных между собой событий, но рядом с тобой все происходит не просто так. Рядом с тобой случайностей не бывает, да и поведение, мельчайшие детали выдают тебя с головой. Черт, ну ладно, не зря все-таки ваши аналитики свой хлеб едят», — говорю я, закидывая ногу на ногу. Итак, о чем поговорить хотели? Если что, то это она первая на меня напала и убила. Я к ней на пушечный выстрел не подходила. Арестовать себя я не дам. У меня планы. У меня нет никакого желания арестовывать тебя сейчас, отвечает она. Я вызвала тебя не за этим. Воскрешение мегаватта и барьера. Панацея всегда могла так делать, или это следствие синергии твоих и ее сил? Синергия. Вру прямо в лицо я. Подставлять ими мне не хочется, даже несмотря на то, что сейчас я могу макнуть директора Питгат лицом в грязь. Вот, мол, посмотрите, куда вся ваша политика злодеев нужно бояться и биотехнари, зло, привела. В результате панацея, умея считать до 10, даже до 2 не добралась. А сколько она могла бы людей буквально спасти? Это до рыцарей в сверкающих доспехах добродетели никак не доходит. Но неохота. Питгат лицом в грязь макнуть, невелика заслуга. Да и светлое наследие панацеи портить неохота. Пусть думают, что она святая, и потом в данный момент времени ее наследие, мое наследие. С самой панацеей я как-нибудь разберусь, или я, или пятый. Вот кто на удивление хороший психоаналитик, правда вот с определенным уклоном во теперь вы все мои сучки, но тем не менее, ты можешь сделать это с остальными, с теми, кто пал во время битвы с Левиафаном, спрашивает Питгат, и в ее глазах я вижу надежду, надежду и страх. Могу, но не со всеми, отвечаю я. У мегаватта и барьера оказалась целая часть мозга с определенными изменениями. Гемма и корона Палинтия, так это называется, говорит мисс ополчения, и я только сейчас замечаю, что она все еще в комнате. Все-таки я сильно устала, начинает хромать восприятие, что же сейчас мне никак нельзя быть усталой и неэффективной, это важные переговоры. Я шлепаю сама себя по бедру и откидываюсь назад, пока жидкая панацея растекается по моим жилам, даруя мне легкость, уверенность в своих силах и энергию перевернуть этот мир. Дайте мне точку опоры. Совсем другими глазами я смотрю на директора, на мисс ополчения, на то, что красный огонек на камере, что висит в углу под потолком, отсутствует. Запись разговора не ведется. Интересно, если мозги в смятку, я все равно могу поднять тело, говорю я. Но что с его головой будет, без понятия. Я. Панацея не трогает мозг. Ее умение не распространяется на высшую нервную деятельность. Я снова вру прямо в лицо директору Питгат. Почему вру? Да потому что умение влиять на мозг, да еще так, чтобы человек не заметил этого, это уже настоящий сердцеед. Это вот прямо такой здоровенный красный флаг и стоп-сигнал. Не думаю, что меня сейчас попытаются арестовать, но даже если я предприняла меры предосторожности, а если пользователь тела умер давно, спрашивает Питгат, и тогда сможешь. Когда я была в морге, то заметила, что у некоторых кейпов, несмотря на смерть, участки геммы и короны Палинтия, все еще активны. Ну то есть они не выделяют тепло, не потребляют глюкозы, но все еще активны. Таких я могу поднимать. Понятно. Способности? Чушь собачья. Бред. Каждый раз удивляюсь. Качает головой Питгат. У меня к тебе две просьбы. Я понимаю всю тяжесть ситуации и особенность твоего положения, однако вынуждена просить тебя кое о чем. О чем же? Поднимаю я бровь. О сохранении нашего разговора и твоей новой способности в тайне. Как и всего этого, она шевелит пальцами в воздухе, явно пытаясь подобрать слова. Неприятного инцидента. Инцидента, переспрашиваю я, складывая руки на груди. Да, о твоем переселении в панацею, о воскрешении героев, и вообще, о смерти администратора. Я взяла информацию под контроль. Если в ближайшее время администратор снова появится на публике, появится хотя бы одно видео с ее участием, то нам удастся замять это дело. Меньше всего после случившегося СКП нужна пиар-катастрофа. Люди и так в шоке после случившегося, сотни жертв и слава богу, что не тысячи, но десятки тысяч людей или ранены, или остались без жилья и доступа к чистой пресной воде и пище. Сейчас мы формируем специальные палаточные городки для тех, кто пострадал в результате последствий затопления города или непосредственно во время атаки Левиафана. Конечно же, люди расстроены, у многих посттравматический синдром, стресс и страх легко рождают панику. При всем том, что администратор не является героем, меньше всего нам сейчас нужны слухи о новом мяснике. Особенно, если при этом новым мясником становится панацея. Могу понять, киваю я, ими всегда была надежда этого города. Не переживайте, насколько я смогу, это тело будет жить прежней жизнью. В конце концов, я не зря же воровала свое собственное тело из холодильника. К Кстати, могу пожаловаться на условия содержания моего тела там. Хоть бы глаза закрыли и челюсть подвязали. Да что там, даже не помыли. СКП не отвечает за условия транспортировки и хранения тел. Это уже к местным компаниям по ритуальным услугам, ну или муниципальные службы. Тут же автоматически отводит от себя все обвинения директор. В связи с количеством тел было принято решение о аренде холодильных камер хладокомбината. Знаете, сколько мороженого растаяло? Мороженое жалко, отвечаю я. Но в следующий раз я рассчитываю на надлежащее хранение моего тела, и чтобы не лезли с бальзамической жидкостью. И что вы можете мне предложить? Предложить? Не понимает директор Питгот. Или делает вид, что не понимает. Что же? Придется объяснить. Я пошла вам навстречу, удовлетворила вашу просьбу о сохранении инкогнито, а также о воскрешении администратора и готова закрыть глаза на попытку моего, да какую к черту попытку. Панацея меня убила. Команда «Паралюди. Новая волна» находится вне юрисдикции СКП, напоминает Эмили Питгот. Ой, как у вас все удобно получается. Повышаю голос я. То есть никто ответственности не понесет? Эми Даллан вроде как умерла. В смысле, находится под твоим непосредственным контролем? Насколько я понимаю, ты можешь устроить ей яд внутри своей головы. И хотя СКП ни в коем случае не поощряет такого поведения и не желает зла или болевых ощущений Эми Даллан, я не могу не признать, что тут ты в своем праве. Вздыхает Эмили, откидываясь назад на спинку кресла. Я смотрю на нее и думаю о том, что Эмили Питгот сейчас показывает вот прямо чудеса эквилибристики. Алли-оп. И вот уже СКП не поощряет, но в то же время признает мое право. Как это звучит в переводе с бюрократического на обычный язык? Чего ты к нам лезешь, Тейлор? Эми об тебя сама убилась, да еще и в твоей власти находится, хоть наизнанку ее выверни там. Пока ты делаешь это втихую и ничего наружу не выплывет, делай. К нам-то какие претензии? СКП тут ни при чем. Окей. Соглашаюсь я, сами я сама разберусь. Добавляю в свой голос немного пятого и вижу, как вздрагивает мисс ополчения и немного ежится в своем кресле директор Питгот. О, да, слышать, как пятый говорит «я сам разберусь», это словно шипение змеи в ухо, но не просто змеи. Змеи, которая будет наслаждаться каждым мигом этого «разберусь», очень-очень умная и очень опасная змея. Но насчет сохранить в тайне и не запятнать облик героя, это же ваша просьба. Что, все будет в одностороннем порядке? Всегда так? Вы на меня просто дополнительные обязанности навешиваете? Складываю я руки на груди. Не говоря уже о том, что мне тут панацею играть придется, а у меня дела. Что? Но я думала, что возможность сотрудничать с протекторатом и поднимать свою репутацию. Репутацию администратора это никак не поднимает. Разве что отдельным лицам, которые будут знать про это. А их, я так понимаю, будет очень немного, зато это будут влиятельные люди, говорит Питгот. Так мы будем знать, что с тобой можно сотрудничать и... Директор Питгот. Поднимаю я руку, прерывая ее, долю секунды колеблюсь, мне от всей души охота послать директора в жопу, вместе со всеми ее влиятельными людьми, которые третий десяток лет жуют сопли, которые играют в казаков-разбойников, ловят кипов-преступников, а потом отпускают их, которые создали дублирующую систему под названием СКП и теперь полицейские любого штата при малейшем намеке на кипа, тут же опускают ручки, разворачиваются и такие это дела СКП, пошли мы нахрен. Само же СКП катастрофически не поспевает за всеми происшествиями, не ведет толком расследования, бросает все, как только начинается очередной губитель или там что еще, и я даже понимаю почему. Сплетница как-то обмолвилась, что, дескать, кейп-злодей живой и на свободе СКП зачем-то нужен, то ли для битвы с губителями, то ли для того, чтобы свой бюджет на следующий год раздуть, не знаю. С моей точки зрения это просто смешно. Не так уж и много злодеев на битву с губителями записываются. Местные, да, но вот чтобы как герои приезжать отовсюду, нет, мне нужен статус, юридический статус кейпа, имеющего право на выпуск своей продукции и последующую ее реализацию, говорю я. Пожалуйста, помогите мне с этим. Но что именно ты собралась делать? Все что угодно. Пока еще рано говорить. Пока есть только вот. Я бросаю на стол зеленый шарик биологической аптечки. Пусть протестируют в лабораториях, спецификации вышлют вам на почту. Однако я твердо намерена в ближайшее время наладить выпуск протеиновых ферм, а также пилюль вечной молодости. Киноварных, разумеется, цена будет очень невысокой. Все смогут позволить себе молодость, Представляете, как круто? Думаю, еще о выпуске дополнительных рук, чтобы росли со спины, возможно, кому-то больше понравится щупальца. Тейлор, директор, прячет лицо в ладонях. Это так не делается. Любой продукт сперва должен пройти сертификацию. Ты должна подтвердить свой стандарт качества. Это долгая и сложная процедура. Технари, которые сами пользуются своей продукцией, как Кит Вин и оружейник, это одно дело. А выпустить что-то на гражданский рынок — это совсем другое. В противном случае мне придется распространять продукцию из-под полы, говорю ей я. Так что вы уж постарайтесь. Ничего не обещаю, вздыхает директор. Но раз уж ты согласилась со своей частью сделки, то я сделаю все возможное. Супер. Сияю я и вскакиваю на ноги. Все-таки биологическая аптечка – классная штуковина. Зашла в кабинет я словно помирать собралась, едва ноги волочила, а сейчас энергичная как кошка в мартовскую ночь. По рукам я протягиваю свою руку директору. Пикгат колеблется, но протягивает свою и. Вы же знаете, что вы никогда мне не нравились, Эмили. Я поднимаю уголок рта в злодейской усмешке. Я так давно мечтала это сделать. Что? Она выдергивает свою руку из моей. Что ты сделала? Я знаю, что у вас жуткая фобия и вы никогда сами бы не попросили. Я вылечила ваши почки. И не только почки. Зрение улучшилось, а? Ноги больше не дрожат, спина вон выпрямилась, больше никаких ночных болей, никакого диализа в голове, стало ясно, верно? Ты. Я не давала разрешения на вмешательство. Выпрямляется Пикгат. Мисс Ополчение. Арестовать ее. Мисс Ополчение бросает на меня взгляд, явно не торопясь исполнять приказ. Мэм, она же вас вылечила. Я не хотела этого. Как ты смеешь вообще? Пикгат ищет взглядом на столе, хватает со стола степлер и кидает в меня. Ты. Это же нарушение закона. Зато теперь у вас будет гораздо больше энергии преследовать меня. Здоровье все-таки важная штуковина. Мэм, ловлю я степлер на лету и аккуратно ставлю на стол, не стоит благодарности. Ах, да боюсь, что скоро у вас от женихов отбоя не будет. Пошла вон из моего кабинета, паршивка. Уклоняюсь от брошенного в голову дракола и выныриваю в приемную. Вслед за мной отступает мисс Ополчение. Ты уж извини ее, Тейлор, говорит она. На самом деле она благодарна, где-то в глубине души, угу, где-то очень глубоко, киваю я. Глава 80. Глава 80. Интерлюдия Флешетта. Она сидела за столом и смотрела в свою тарелку. Все оказалось намного сложнее, чем она думала. Битва с Левиафаном разительно отличалась от того, что она себе представляла по книгам и фильмам. В документальных репортажах тоже не показывали всей правды, ретушируя и закрывая цензурой все, что могло шокировать неподготовленного зрителя. В фильмах и вовсе не акцентировали внимание на погибающих героях и обычных людей. В фильмах были герои, легенда, Эйдолон и, конечно же, она, Александрия. Лили прикусила губу, думая о том, какая же она была дурочка. Блестящий облик героини с рекламных плакатов сейчас казался серым и невнятным. Она помнила свой трепет, когда она стояла совсем неподалеку от нее, когда прошла рядом с ней, когда дышала одним воздухом с самой Александрией. Но это все померкло после битвы. В памяти остался лишь стена воды. Вода повсюду, вода внизу, вода сверху, волны сбоку, везде вода, и кровь, солоноватый привкус во рту, наверное, ее просто показалось, ведь морская вода тоже соленая, но она никак не могла отделаться от мысли, что это привкус крови, и наверное так и было, в тот день в морской воде было слишком много крови, она надеялась, что та кукольная девочка выжила, она не слышала ее имени с браслета, хотя она толком и не помнит, слишком много имен, слишком много событий, ревущий Левиафан, растерзанные тела героев, кровавый дождь сверху и кукольная фигурка девушки, которая пытается остановить Левиафана с помощью гигантской плющевой куклы в виде тигренка. Она помнит, как волна сносит ее, бьет об стену, как хрустят ее кости, как что-то отрывается внутри, с таким мерзким звуком, отрывается и лопается, как ее рот наполняется горячей и солоноватой жидкостью, как она падает вниз и мир темнее перед ее глазами. И еще она помнила, как лежит на спине и крупные капли падают ей на лицо, а она не может разглядеть лицо человека, который склонился над ней, помнила, как боль прошла и как в груди возникло то самое теплое чувство. За соседний столик кто-то сел, и она оглянулась. Комната – нечто среднее между небольшим кафетерием в офисе и гостиной в общежитии. Комната, которую местные стражи в шутку зовут кают-компанией. Несколько столиков, диван, телевизор, барная стойка, вазочки с орехами и конфетами, холодильники с напитками, белая доска для записей. На полу линолеум в зеленую и белую клетку, а за соседним столиком сидела призрачный сталкер. Сейчас она была без маски, в обычной одежде, на базе стражей все так ходили. Как там ее гражданское имя? Ах, да, София. Мрачное лицо, брови нахмурены. Лили вдруг успокоилась при виде Софии. Вот, подумала она, не я одна волнуюсь, это посттравматическое расстройство, как у ветеранов боевых действий, нас же обучали противостоять этому. Не следует давать себе много времени на размышления, лучше заняться делом. Тренировки, обучение, общение со своими коллегами и друзьями, с теми, кто прошел через то же самое. Она встала и подошла к столику Софии. Новенькая. Подняла на нее глаза София. Чего тебе? Меня зовут Лили. В костюме я Флешетта, сказала она, присаживаясь за столик. Извини, если навязываюсь. Да, мне сказали пока задержаться у вас в Брактон-Бей. Мне и сонной Лили. Особое распоряжение директора Коста Браун. А так вы наши средства против великой и ужасной, хмыкает София. Ну-ну, удачи. Видела я, что она с тобой сделала во время боя. Что, ты о чем? Да так, загадочно отвечает София. Твои стрелы пробивали Леви насквозь. Очуметь. Но с великой и ужасной этого маловато будет. Сонная Лилия тоже не справится. Никто не справится. Только я. Великой и ужасной, ты имеешь в виду администратора? Лили вспоминает самого загадочного и страшного Кипа Брактон-Бей. Администратор, она же мясник 15. Несмотря на то, что во время ориентации и брифингов основное время команда стражей Нью-Йорка уделяла кипам своего города, об администраторе она слышала. Та, что за короткое время поубивала почти половину кипов Брактон-Бей, не щадя гражданских и случайных жертв. Она убивала и пытала людей прямо перед камерой. Эти кадры есть в сети, и когда Лили смотрела их в первый раз, то ее чуть не вырвало. Убийца, которой удается пока скрываться от правосудия за счет того, что все ее жертвы – злодеи. Как именно администратору удается удержаться на грани и не заиметь персональный ордер на убийство, она не знала. Более того, она же видела ее во время битвы с Левиафаном и может честно признаться самой себе, что без вмешательства этой преступницы им пришлось бы намного хуже. Первая атака администратора и вовсе была чем-то нереальным. Тогда ей показалось, что этим первым ударом все и закончится. Какая она была наивная. Администратора, я знала ее еще когда ее звали просто Тейлор, говорит София, и ее лицо мрачнеет. Я училась с этой засранкой в одном классе. Серьезно, Лили изумляется. Как так можно, думает она, страж и злодей из класса в одном классе. Это же противоречит всем правилам. Бедная София, ей многое пришлось вынести, учиться рядом с таким чудовищем секундочку. Получается, она не знала об этом. Получается, администратор пряталась под гражданской личиной, и никто не мог разоблачить ее, а она. Она издевалась над тобой, спрашивает Лили у Софии, и та давится чаем и натужно кашляет. Вытирает рот салфеткой и поворачивается к ней. Глаза у нее просто бешеные, думает Лили. Я что-то не то сказала? Чего? Ну я подумала. Ты же страж, и способность у тебя крутая, но не такая, как у нее. Извини, но ты ей не ровня. Да еще, наверное, тебе запрещали применять способность в школе. А она, злодейка. И не просто злодейка, а настоящая убийца. Конечно, она издевалась над тобой. Ты что, конченая? Неожиданный вопрос. Лили не знает, как ответить на него так, чтобы не сломать начавшуюся дружбу. В конце концов, все стражи друг другу друзья. Правда? Нет. Меня зовут Лили, говорит она, сглотнув комок в горле. Я просто хотела поговорить и... Слушай сюда, дурочка из Нью-Йорка. София нависает над ней грозовой тучей. Никто не может издеваться надо мной. Я могу. Надо мной? Нет. Тебе ясно? Да-да. Я не слышу тебя, новенькая. Да, я все поняла. То-то же. София разжимает свой кулак, и Лили опускается на стул, только сейчас осознав, что та держала ее за воротник.